Черный Зицу заменил Кагую и был захвачен черной дырой. В свою Ацу Цукикага воспользовалась этой возможностью и немедленно покинула это пространство. «Она и правда безжалостна», — сказал Джиин, восхищенный решительными действиями своего противника. Такова была природа мира ниндзя. Предательство и обман были в норме вещей. Затем, забыв на короткое время о своей цели, Джиин перевел взгляд на черного Зицу. «Ха-ха-ха, просто подожди и ты узнаешь, что такое страх. Джиин, ты даже не представляешь, насколько могущественен клан моей матери». Черный Зицу не выказывал никаких признаков страха или печали из-за предательства матери. «Этот маленький мирок ничто по сравнению с их империей. Хаем, я не ожидал, что ты будешь таким верным даже после того, как тебя предали. Твоя преданность достойна восхищения, но на этом все. Твоя роль уже сыграна и теперь тебе пора на покой». С этими словами Джиин сформировал пепельную костью и вонзил ее в сердце существа. Глядя на умирающее существо, Джиин мысленно признался себе, что не может не восхищаться им. Тысячи лет это существо жило ради одной цели – спасти свою мать. Гонимое всеми, оно раз за разом старалось выжить. Ради своей цели оно без колебаний подчинялось сильным ниндзя. Жаль, что его ждал печальный конец. Разобравшись с черным Зицу, Джиин немедленно раскрыл 5 пространств и распространил по ним свое чувство. Как только его чувства распространились по главному пространству с замком Кагуи, он немедленно обнаружил ее ауру. А Цуцуки Кагуя в спешке пыталась поглотить чакру людей, попавших в бесконечную иллюзию, чтобы обрести еще больше сил. «Ты убил мое дитя», — заметив Джияна, Кагуя не выглядела удивленной, а скорее злой и очень грустной. В этот день один за другим умерли все ее дети. Хотя двое из них были теми, кто запечатал ее, она все равно грустила по ним. На ее глаза можно было увидеть слезы, потеря черного Зицу стала для нее последней каплей. «Знаешь, а ты ужасно лицемерна. Разве не ты бросила его в мои руки, зная, что его ждет?» — хмыкнул Джиин. «Жалкому червю вроде тебя не понять». Кагуя почувствовала, что поглотила достаточно чакры, чтобы призвать сверхбольшой шар поиска истины. Глава 222. Запечатать. Поглотив чакру ниндзя, захваченных бесконечной иллюзией, чакра Ацуцуки Кагуи начала расти, восстанавливая ее ранее запечатанную силу. А Ацуцуки Кагуя взревела и призвала гигантский шар поиска истины. Расширяющийся шар поиска истины, Яб, Баучу Гудаудама, Ниндзюцу Кетки Мора, которым владеет Кагуя Ацуцуки. Оно состоит из 5 базовых элементов чакры и вдобавок стихии инь-ян. Кагуя использует великое дерево, чтобы поглотить чакру всех существующих людей в ловушке рождения древесного мира и создать огромный шар поиска истины. Баучу Гудаудама обладает достаточной мощью, дабы изменить целый мир, прежде уничтожив и превратив его в ничто. В отличие от обыкновенных шаров поиска истины, набор из которых в определенном числе дается пользователю изначально и которые не могут восстановиться, если будут уничтожены или потеряны, эта форма не обладает подобным ограничением и может быть создана из пустоты. «Похоже, мне стоит стать серьезным», — мысленно воскликнул Джиин, почувствовав опасность со стороны гигантского черного шара. Он уже давно не испытывал этого чувства, поэтому, не желая напрасно рисковать, Джиин открыл пространственный канал и покинул это место. Затем, дождавшись, пока расширяющийся шар поиска истины высвободит свою силу, Джиин вернулся обратно в изначальное пространство. Все пространство теперь было в руинах, в беспорядке с намеком на опустошение. «Проклятие, его пространственные способности не оставляют мне шанса», — угрюмо подумала Кагуя, глядя на невредимого Джияна. Расширяющийся шар поиска истины отнял у нее слишком много чакры и сил. Даже с ее почти бесконечным объемом чакры, использовать этот прием было большой нагрузкой. Теперь, когда она впала в обессиленное состояние, выдержать следующее нападение Джияна будет для нее крайне сложно. Почувствовав, как ее немного ослабело, Джиин улыбнулся, глядя ей прямо в глаза. Прямо сейчас он был полностью уверен, что сможет ее с легкостью одолеть. Не будет ложью сказать, что победа у него почти в кармане. Стоит отметить, что Кагуе действительно не хватает боевого опыта. Иначе она никогда не допустила бы такой фатальной ошибки. Ведь какой воин станет использовать свой самый сильный ход, после которого станет слабым, если не имеет полной уверенности в том, что его атака поразит врага? Только невежественный новичок или загнанный в угол сделает подобное. На самом деле, если бы Кагуя не стала использовать расширяющийся шар поиска истины, Она могла еще долгое время сражаться против Джияна. К сожалению, теперь уже поздно сожалеть. Джиин призвал свою силу и начал формировать печать. Он собирался снова запечатать ее, как это сделали ее сыновья в прошлом. «Я не позволю снова себя запереть». Кагуя не собиралась сидеть сложа руки и ждать, пока ее снова запечатают. Взмахнув рукой, она открыла еще один пространственный разлом, намереваясь сбежать. «Это бесполезно», Джиин ухмыльнулся и воспользовался силой плода пространства, заморозив пространство. «В этом также разница между Джияном и Ацуцуки Кагуи, у него больше закрытых карт. Искусство мудреца, планетарное опустошение». Джиин коснулся тела Кагуи и активировал печать. Позади Кагуи появился фантом гиганта со скрещенными руками, лишая ее силы. Нет, а Ацуцуки Кагуя меньше всего хотела снова застрять в печати на 1000 лет. Сколько времени прошло с тех пор, как она обрела свободу, и теперь ей снова предстояло 1000 лет одиночества. Бесполезно что-либо говорить теперь, можешь совершенствоваться еще 1000 лет и снова бросить мне вызов. Усмехнулся Джиин. Ты пожалеешь об этом, когда мои враги явятся сюда, первым кого они убьют будешь ты. Тогда ты узнаешь, что такое бессилие. В последний момент, прежде чем Кагуя была запечатана, с ненавистью в глазах она бросила свою последнюю угрозу. Как только печать была завершена, в голове Джияна раздался сигнал оповещения. В его инвентарь были перенесены награды, а на счет зачислены системные очки. Также сразу после этого Джиин также почувствовал, как его воля наблюдения стала более сильной, теперь он мог слышать голос всего, понимать, о чем говорят животные и растения. Но это также стало проблемой для Джияна. Вскоре после того, как его уровень воли наблюдения перешел на новый, мир стал слишком шумным. Не желая слушать все это, Джиин попросил систему на время подавить способность слышать голос всего. «Для чего ты все это делаешь?» После того, как Кагуя была запечатана, Учиха Мадара обрел свободу. Но прямо сейчас он был на грани смерти. Перед смертью он хотел понять, зачем Джиин делает то, что делает. Сначала он помог ему пробудить Десятихвостого, а затем запечатал Кагую. Он никак не мог понять, зачем все это Джиину. Конечно же, для силы. Сильные люди, так или иначе, всегда добиваются своего, разве не так? Джиин говорил серьезно, не дразня умирающего. По его мнению, наивно говорить о мечтах, когда у тебя ничего нет. В мире ниндзя сила является всем, а значит, чем больше твоя сила, тем больше возможностей. Мадара, я постараюсь сделать мир ниндзя таким, чтобы детям больше не пришлось выходить на поле боя, можешь быть спокоен. Джиин не собирался насмехаться на Мадарой, ему нравились амбиции этого человека, как и Хаширамы, и он был не против их воплотить в жизнь. Затем Джиин высвободил свою силу и взломал бесконечную иллюзию. Вскоре все люди, погрузившиеся в иллюзию, начали приходить в себя. Кажется, все кончено. В Микото, Кушина, Цунади и другие тоже заметили изменения. Глава 223. Поиски Ацуцуки Ишики. Микото, это для тебя. Разобравшись с Ацуцуки Кагуи, Джиин вернулся в скрытое облако. Благодаря защите Микото, никто из его жен и близких не пострадал от бесконечной иллюзии. Джиин почувствовал большое облегчение, узнав об этом. Затем он обменял 1 000 000 системных очков на карту продвижения техник глаз и передал ее Микото. «Что это?» – с любопытством спросила Микото. Она почувствовала сильный резонанс между этой картой и своим вечным Мангекью Шаринганом. «Узнаешь, как только воспользуешься ей. Обещаю, ты не будешь разочарована», – ухмыляясь, ответил Джиин. «Хорошо, давай посмотрим, что ты там приготовил», – Микото кивнула. Затем, следуя инструкциям Джияна, она раздавила карту и, последняя, превратившись в частицы света, исчезла внутри ее глаз. Сразу после этого, она почувствовала, как в ее зрачках собирается огромное количество чакры, с легким покалыванием, длившимся несколько секунд. Изначально алые зрачки с уникальным узором черного цвета преобразились в фиолетовые с узором в виде черных колец. «Микото, твои глаза действительно изменились на Ринниган», — восхищенно воскликнула Кушина. «Мм, моя сила также значительно улучшилась, это чувство просто невероятно», — Микото показала довольную улыбку. «Ее новая сила намного превосходила прежнюю. Да, с этими глазами у тебя также появилось много сильных ниндзюцу. Одна из основных способностей управления гравитацией – притяжение и отталкивание. В любом случае, ты можешь развивать свой собственный путь. Какими способностями будет обладать твои глаза, решать тебе», – медленно произнес Джиин. Хорошо, спасибо, я постараюсь стать сильнее, чтобы стоять рядом с тобой во время сражений, а не наблюдать издалека. Микото поблагодарила Джияна, а затем нашла место, чтобы попрактиковать свою новообретенную силу. Сила Кагуи заставила Микото почувствовать себя очень слабой. Она думала, что чувство бессилия уже давно покинуло ее, но как оказалось, это было не так. Наблюдать за сражением Джияна, не имея возможности помочь, было слишком невыносимо. ТСК, этот фаворитизм так расстраивает. Кушина бросила на Джияна обиженный взгляд. Несмотря на то, что она была искренне рада за Микото, ее также сильно расстраивал факт того, что ее муж ничего ей не приготовил. «Как ты можешь такое говорить? Твоя сила уже на уровне суперкаге, я также обучил тебя идеальному режиму мудреца, с этим твоя сила уже бесконечно близка к уровню шести путей. Если хочешь увеличить свою силу еще больше, тебе нужно только увеличить объем своей чакры. Я скоро верну тебе Курому, в то время вы с Микото будете примерно равны, где тут фаворитизм», — объяснил Джиин. На самом деле, сила Кушины тоже очень велика. Единственным недостатком является то, что у Кушины нет бонуса чакры Ашуры, что делает ее немного хуже Наруто из оригинальной истории. Если добавить чакру Ашуры, Кушина сможет сравниться с силой Наруто в конце четвертой войны, достигнув уровня шести путей. Нет, этого недостаточно. Микото может увеличивать свою силу, но у меня нет такой возможности. Я тоже хочу помочь тебе. Эта женщина сказала, что скоро в наш мир придут еще более сильные люди, разве это не опасно? Кушина была огорчена, слезы катились по ее щекам. Она тоже хотела помочь, самолично увидев силу Кагуи, ей было даже страшно представить, насколько могучими должны быть люди, которых боится даже такая могущественная женщина, как она. Ладно, ладно, только не плачь, позволь мне подумать, чем я могу тебе помочь. Джиин обнял Кушину и успокаивающе похлопал по спине. Честно говоря, он не ожидал таких чувств от этой обычно сильной духом девушки. Кто бы мог подумать, что в глубине души она прятала такие чувства. Это заставило сердце Джияна наполниться радостью и теплом. Немного подумав, Джиин потратил еще 1 миллион системных очков в обмен на чистейшую эссенцию чакры Ашуры. «Вот возьми, с этим твоя сила значительно возрастет», — сказал Джиин, передавая Кушине карту. Кушина с радостью воспользовалась ей. Как только частицы света проникли в ее тело, девушка почувствовала, как объем ее чакры начал быстро увеличиваться. Но это было не все. Кроме количества, также росло и качество. Чакра Кушины становилась все чище и качественнее. «Спасибо, Муа». Кушина крепко обняла Джияна и поцеловала. Она была очень счастлива. «В следующий раз, когда придет враг, ты должен позвать меня, и я забью его до смерти», — с грозным видом сказала Кушина, размахивая перед лицом Джияна кулаком. «Понятно, я обязательно позову тебя в следующий раз», — с кривой улыбкой ответил Джиин. На самом деле он с нетерпением ждал прибытия трио из клана Ацуцуки. Если эти трое будут такими же, как в оригинальной истории, даже Кушина с Микото смогут их легко одолеть, а с его силой и говорить не стоит. «Дорогой». Внезапно позади Джияна раздался сладкий голос. Но несмотря на это, он почувствовал, как по его спине пробежали мурашки. Он обернулся с беспомощным выражением лица и посмотрел на обладательницу голоса. «Хорошо, хорошо, можешь ничего не говорить», — горько улыбнувшись, Джиин отвел взгляд от Цунади и обменял 800 системных очков на свиток с подробным описанием развития ниндзюцу стихии дерева, идеально подходящей внучке Хаширамы. «Держи, этот свиток содержит описание развития древесного стиля твоего деда. В нем есть не только все его техники, но и другие, которые помогут тебе стать сильнее. Кроме того, там много советов по усовершенствованию этого стиля, поэтому хотя это несравнимо с подарками этих двоих, разница не такая уж и большая». Ему пришлось потратить около 3 миллионов системных очков. Хотя у него оставалось еще много, но он все равно не мог не почувствовать боль в сердце. «Спасибо, я знала, что ты не забудешь обо мне», — Цунади удовлетворенно улыбнулась. Для нее возможность унаследовать стиль своего деда намного важнее, чем Риннеган и чакра Ашуры. Разобравшись с женами, Джиин отправился наводить порядок в мире ниндзя. Насколько ему известно, в нем все еще скрывается кое-кто из клана Ацуцуки. Ведь Кагуя прибыла на эту землю не одна, изначально с ней был ее напарник. Джиин планировал избавиться от всех помех до прибытия трио из клана Ацуцуки. Глава 224, глава Кары. «Орочимару, помоги мне найти организацию под названием Кара, Начать можешь с поиска монаха по имени Джигин, узнай, где он сейчас и что делает. Вся необходимая информация для поиска в файле у тебя на столе. Также, если найдешь их, даже не думай действовать, немедленно сообщи мне, с остальным я разберусь сам. Решив, что самому будет несколько проблематично всех скрытых агентов этой организации, Джиин решил прибегнуть к помощи Орочимару. Глава Кары Ацуцуки Ишики прибыл на Землю более 1000 лет назад вместе с Кагуей с целью посадить пожирающее жизнь дерево, чтобы собрать плоды чакры. Кагуя отвернулась от Ишики до того, как плод был съеден, и в итоге вся нижняя половина тела Ишики была уничтожена Кагуей, в результате чего он оказался на грани смерти. После того, как Ацуцуки Кагуя предала Ишики и оставила его умирать, Ишики напал на проходящего мимо юного монаха по имени Джигин. Ишики был слишком слаб для создания камы, поэтому уменьшил свое тело и проник в тело Джигина через ухо, чтобы выжить. Благодаря поглощению питательных веществ тела Джигина, Ишики начал получать контроль над телом монаха и в конечном итоге полностью захватил его. Позже Ишики вживил каму в тело Джигина, чтобы полностью сделать это телом своим. Но поскольку тело монаха оказалось недостаточно сильным для поддержки его силы, Ишики не стал оживлять себя в нем. Вместо этого он ждал, пока не найдется более подходящий сосуд. Со временем Ишики использовал Джигина для того, чтобы сформировать скрытую организацию, которая поможет ему в достижении своей цели, что именуется Кара. Во время детства Каваки Ишики в теле Джигина купил мальчика у его отца за большую сумму денег, для того, чтобы использовать его в качестве своего следующего сосуда после Джигина. Взяв Каваки под опеку, Джигин представился как его новый отец, сказав ему, что теперь он может чувствовать себя в безопасности. Позже он попытался передать Каму Каваки и 14 другим мальчикам, и Каваки был единственным известным успешным результатом эксперимента, а 13 других погибли сразу. Он подвергал Каваки изнурительным тренировкам, чтобы тот овладел Камой, и постоянно ругал его за то, что он имеет ценность только как сосуд для Камы, ударяя мальчика всякий раз, когда тот задавал ему вопросы. Как и у других членов Кара, тело Джигина было модифицировано с помощью научного оружия ниндзя Мадо. Ишики собирался скормить Джигина вместе с собой, будучи все еще живущим в теле монаха, десятихвостому, чтобы выполнить требования для появления нового плода чакры, даже несмотря на то, что полученный плод чакры будет более низкого качества, чем может, из-за плохого здоровья и силы принесенной жертвы. Слушаюсь, господин Райкаге. После того, как Кагуя была побеждена, Орочимару покинул Акацуки и вернулся в скрытое облако. Хорошо, но позволь тебе напомнить, не позволяй этому монаху понять, что за ним следят. Не думай, что он обычный человек, он крайне опасен и скрытен, предупредил Джиин. Любой обладатель Камы имеет неплохие пространственно-временные способности, что делает из них весьма сложную для поимки цель. Будет очень хлопотно найти Джигина, если они спугнут его. Это также было главной причиной, почему Джиин поручил это задание Орочимару. Этот безумный ниндзя ученый обладает множеством скрытых техник слежки. Джиин, он наш новый враг? Микото услышала их разговор, когда зашла и с любопытством спросила. Да, его сила почти сравнима с Кагуей. На самом деле, сила Ацуцуки Ишики на пике своего развития должна быть такой же, как у Ацуцуки Кагуи, или даже сильнее. Но сейчас он, должно быть, сильно ослабел. Очень хорошо, он как раз вовремя, с моей новой силой я хочу помочь тебе одолеть его. Микото улыбнулась и сжала кулак. Не нужно, меня одного достаточно. Джиин покачал головой. «Нет, я должна обязательно пойти», — твердым голосом сказала Микото. Джиину больше не мог этого выносить, поэтому ему пришлось пойти на компромисс. В любом случае, Микото также является ниндзя уровня 6 путей, поэтому нет смысла ее так сильно опекать. В течение месяца Орочимару нашел новости о подставной организации и сообщил об этом Джиину. Затем они вместе отправились в отдаленную маленькую горную деревню. Атмосфера в деревне была крайне унылой, в любой другой день никто не обратил бы на нее внимания, идеальное прикрытие для тайной организации. «Ты уверен, что он здесь?» – с сомнением спросил Джиин. «Да, согласно словам людей из деревни, в пещере позади той горы живет странный монах, имя и внешность из информации, которую вы мне дали, полностью совпадают. Как только я узнал об этом, немедленно доложил, как вы и просили. Очень хорошо, ты проделал большую работу, дальше я сам, можешь возвращаться». Джиин мысленно отметил, что иметь такого способного подчиненного было крайне полезным. Тем не менее, с такими людьми нужно всегда держать ухо востро. Если бы Джиин в один день станет слабее Орочимару, последний не станет его слушать, как сейчас. Верность в мире ниндзя – непозволительная роскошь. Да, господин Райкаге. Орочимару послушно удалился. Как только Джиин остался один, он высвободил волю наблюдения и снял ограничения. Ему не пришлось долго искать. Сразу после того, как его чувства охватили гору, там обнаружилась сильная аура. Приобняв Микото за талию, Джиин телепортировался прямо в то место, где была аура. Там они увидели мужчину в белой одежде и длинной косой за головой. Как и ожидалось, это был Джигин, оболочка Отсуцуки Ишики. Четвертый Райкаге, увидев Джияна и Микото, выражение лица Джигина внезапно изменилось. Он сразу узнал Джияна. Сейчас в мире ниндзя нет человека, не знающего знаменитого правителя скрытого облака. Четвертый Райкаге также является причиной, почему Джигин прячется в таком отдаленном месте. Меньше всего на свете он хотел встречаться с кем-то вроде четвертого Райкаге. Он годами следил за каждым своим шагом, но его все равно обнаружили. Причина, по которой Джигин так уверен, заключается в том, что он знал с первого взгляда на Джияна, что этот человек был здесь, чтобы найти его, иначе он не пришел бы в такое отдаленное место. «Раз ты знаешь, кто я, уверен, ты уже догадался, зачем я пришел», — легкомысленно сказал Джиин. После его слов выражение Джигина стало серьезным, и без лишних слов он высвободил свою силу. Его тело мгновенно покрылось черными отметинами в виде линий, а количество чакры резко возросло. Аура, которая изначально была лишь на уровне Каге, быстро перешла на уровень шести путей. А вот это ты зря. Джиин слабо улыбнулся и в следующий момент атаковал. Он призвал серую костью, намереваясь раз и навсегда покончить со своим противником. Скрывающийся внутри Джигина, Ишики естественно сразу узнал этот прием и без промедления постарался уклониться от него, но Джиин оказался слишком быстрым. Проклятие! Не имея выбора, Ишикава поглотил Джигина и принял свой истинный облик, прежде чем успешно уклониться. «Это тот человек, которого ты искал?» – удивленным голосом спросила Микото. Сила этого человека, хотя и не могла сравниться с силой Кагуи, она была недалека от этого. Глава 225. Ишики против Джияна. Джиин ничуть не колебалась, немедленно атаковал Ишики, который был вынужден явить свой истинный облик. Его сила была еще не полной, но тем не менее, если бы он этого не сделал, его ждал печальный конец. После промаха, Джиин не остановился, немедленно призвав силу грома и соединив ее с чакрой мудреца, он выстрелил в свою цель мощным электрическим разрядом. Он планировал убить своего врага одним ударом. Бз-бум. Вслед за ослепительной вспышкой раздался громкий взрыв. Могучий разряд молнии ударил прямо в Ишики. А Отсуцуки был совершенно беспомощен, скорость молнии оказалась слишком высокой, чтобы он смог уклониться. Более того, она также вызвала у него паралич. Но несмотря на то, что он попал под прямой удар, тело Ишики быстро исцелило себя. Увидев это, Джиин нахмурился, а затем быстрым взмахом рук обрушил еще более сотни разрядов молнии на тело своего врага. Однако даже этого оказалось недостаточно, чтобы убить Ишики. Едва Джиин останавливал атаку, как тело пришельца немедленно восстанавливалось. «Похоже, твоя жизненная сила довольно сильна», — мрачным тоном сказал Джиин. «ТСК, как раздражает, тебе меня не убить», — гордо заявил Ишики. Однако его слова вызвали у Джияна лишь усмешку. В этот момент он заметил, что хотя регенеративные способности его врага были очень сильными, они не были бесконечными. Прямо сейчас одна из многочисленных ран Ишики заживала крайне медленно. «Давай посмотрим, как долго ты еще продержишься». Черная дыра. Рука Джияна покрылась тьмой, из которой затем сформировалась небольшая сфера, которая начала быстро притягивать к себе все в небольшом радиусе. «Сукуна Хикана!» – яростно закричал Ишики. «Сукуна Хикана! Яб! Сукуна Хикана! Досл!» Маленький человек хвалы, техника неизвестного даудзюцу Ишики Отсуцуки, позволяющая мгновенно изменять размер объектов, делая их микроскопическими, а затем возвращая их к нормальному размеру или даже увеличивая их. Поскольку изменение размера происходит слишком быстро для человеческого глаза, кажется, что объекты появляются из ничего, когда они возвращаются к нормальному размеру. Однако этот вид даудзюцу казался очень нелепым перед способностями Джияна. Джиин в ответ активировал способности плода времени, и атака Ишики провалилась. Попав под силу притяжения черной дыры, у Ишики не было никаких шансов избежать этого. Он мог лишь беспомощно наблюдать, как его тело неумолимо движется к своей смерти. Протянув руку, Джиэн схватил Ишики за горло и поднял над собой. Ишики никогда не думал, что четвертый Райкаге действительно сможет поймать его. В этот момент его глаза наполнились смешанными эмоциями. Он был зол на свою беспомощность, но также и страшился смерти. Джиэн посмотрел на него в смешливой манере. «Четвертый Райкаге, немедленно отпусти меня. Не думай, что сможешь стать повелителем этого мира, лишив меня жизни. Как только мой клан узнает об этой мусорной планете, все, кто тебе дорог, умрет». Поняв, что оказался в опасном положении, Ишики решил использовать последний свой козырь – запугать Джияна силой своего клана. Хруст. Но в ответ на его слова Джиэн лишь нанес ему сильный удар в грудь, сломав несколько ребер. Выражение лица Ишики исказилось гримасами ужаса и боли. «Что, угрозы закончились?» – спокойным голосом спросил Джиэн. «Не будь таким высокомерным, четвертый Райкаге. Если бы не мое ослабленное состояние, ты не был бы мне соперником. Лучше отпусти меня, иначе мои соклановцы уничтожат тебя и эту планету». Я уже слышал подобные слова от нее, но, как и ей, я скажу тебе, что эти три клоуна не представляют для меня угрозы, так что можешь умереть спокойно, не беспокойся, вы скоро увидитесь. Откуда тебе известно, кто ты такой? Ишики был удивлен словами Джияна. Мертвецам этого знать не нужно. Ухмыльнулся Джиэн и высвободил свою силу, намереваясь покончить с врагом. Но в этот момент отчаяния аура Ишики изменилась, его правый глаз внезапно претерпел трансформацию. Это был первый раз, когда Джиэн видел такую технику. Глаз, радужка и зрачок желтые с черным узором в виде колеса с восемью полосами, выходящими из центра. Внезапно вся пещера рухнула. За пределами пещеры появился монстр, очень похожий на Джуби. Он отчаянно ревел, его голос эхом разносился по округе. Джиэн и Микото вышли наружу, избежав опасности. Чуть не забыл, он же держит второго Джуби. Но на что он надеется? Это просто предсмертная борьба. Джиэн высвободил волю наблюдения на полную силу и мгновенно нашел крошечную фигуру Ишики. Ишики почувствовал опасность и немедленно применил ниндзюцу. В небе над Джияном и Микото появился гигантский валун размером с гору. Бессмысленные потуги. У Джияна кончилось терпение, он хотел одним ударом закончить эту битву, но Ишики снова и снова удавалось выжить. Взмахнув рукой, Джиэн высвободил мощный электрический разряд, разорвав валун размером с гору на мелкие кусочки. От этого зрелища глаза Ацуцуки невообразимо расширились, лицо побледнело. Он действительно не ожидал, что четвертый Райкаге настолько искусный ниндзя. Мало того, что он смог легко его обнаружить, его сила также не могла не пугать. В момент жизни и смерти Ишики не смел быть беспечным. Он снова призвал чакру и образовал перед собой черный щит. Но уже в следующую секунду раздался треск, и щит распался на мелкие кусочки. Не обращая внимания на это, Ишики открыл пространственный разлом, надеясь сбежать. Но Джиэн снова применил силу плода времени и вернул его обратно. Сразу после этого грудь Ишики пронзила серая кость. Глаза Ацуцуки недоверчиво расширились, глядя на серую кость. Вслед за этим, нежелание заполнило его сердце. Глава 226. Еще один десятихвосты. А Ацуцуки Ишики смотрел на Джияна налитыми кровью глазами. Он прятался столько лет, но в один день все было разрушено. Сожаление, заполнившее его сердце, было даже больше, чем когда Кагуя предала его. На самом деле эти двое были похожи. Оба тысячу лет планировали месть, но Джиин нарушил их планы. После того, как Ишики умер, Джиин тоже расслабился, а затем повернулась, чтобы посмотреть на Джуби перед собой. Изначально он не ожидал найти этого зверя, потому что этот десятихвостый хранился в скрытом пространстве. Если бы Ишики не открыл дверь, Джиэн не смог бы туда попасть. Джиэн быстро запечатал хвостатого зверя внутри системного пространства, чтобы позже поглотить его. Джиэн, те, о ком он говорил, что это за враги, они намного сильнее этого человека, спросила Микото, подойдя к Джиэну. И что это за клан Ацуцуки? Ишики был довольно силен даже несмотря на свое ослабленное состояние. Хотя он немного хуже, чем Ацуцуки Кагуя, Микото чувствует, что ей будет очень трудно противостоять противнику в одиночку. Клан Ацуцуки – древний клан небесных существ. Как паразитический вид они провели тысячи лет, путешествуя по космосу, исполняя свою волю Ацуцуки, согласно которой члены клана обязаны потреблять жизненную энергию и генетический материал других миров, чтобы постоянно развиваться, с конечной целью обретения абсолютной силы. Кагуя предала свой клан и сбежала с семенем дерева, а затем без разрешения поглотила созревший плод. Затем Джиин подробно рассказал Микото все, что знал. Оказывается, за пределами мира ниндзя есть более сильные враги. Микото была шокирована таким открытием. Первоначально она думала, что Ацуцуки Кагуя уже очень сильна, но она не ожидала, что в мире за пределами этой планеты будут люди сильнее, чем Ацуцуки Кагуя. «Хотя они сильны, я буду помогать тебе всеми силами, неважно сколько их будет, мы уничтожим их всех». Вскоре Микото пришла в себя и вернула себе былую уверенность. «Ха-ха-ха, вот это именно та Микото, в которую я влюбился», — рассмеялся Джиин и приобнял свою жену. «Пошли, подождем их прибытия и покажем им нашу силу». День. Миссия уровня ССС+. Цель – одолеть Трия из клана Ацуцуки. Награда – голубая планета мира ниндзя. Время – 3 месяца. Наказание – нет. Увидев награду, Джиин был шокирован. Система – что означает награда мир ниндзя? Разве я не являюсь полноправным его правителем уже сейчас? После того, как пользователь выполнит задание, система откроет пространство, в которое можно будет поместить планету. Так вы сможете по желанию перемещать мир ниндзя куда пожелаете, и ему и его обитателям не будет угрожать внешние враги. После ответа, система замолчала. Звучит здорово. Награда полностью превзошла его воображение. Он и предположить не мог, что сможет забрать с собой мир ниндзя, если вдруг решит отправиться в другой мир. С этим ему больше не будет нужно беспокоиться об этом мире. Самое главное, что Микото, Кушина, Цунади и другие будут всегда у него под рукой. Они больше не будут в опасности. Джиин намеревается избавиться только от Трия Ацуцуки, а не от самого клана Ацуцуки. Поскольку местонахождение клана Ацуцуки очень загадочно, у Джияна нет ни времени, ни энергии, чтобы искать его. После того, как Трия Ацуцуки будет решено и мир Наруто будет включен в систему, ему больше не нужно будет беспокоиться о том, что клан Ацуцуки подойдет к его двери в его отсутствие. У меня где-то месяц-два до прибытия Трия из клана Ацуцуки. Срок выполнения этой миссии составляет 3 месяца, а это значит, что Трия Ацуцуки прибудет в мир ниндзя в течение 3 месяцев. Одолеть этих троих на самом деле очень просто, ведь их сила не так велика, как у Ацуцуки Кагуя, не говоря уже о том, что Джиин, Микото, Кушина и другие обладают огромными силами. Справиться с этой угрозой с такой военной мощью не составит труда. Хорошо, до прибытия врагов у нас еще есть время, будет лучше использовать это время и немного отдохнуть от всего, предложил Джиин. Я согласна, немедленно ответила Микото. Когда Джиин вернулся домой и рассказал о своих планах остальным женам, все они с радостью согласились. В особенности рада была Кушина, на самом деле ей больше всего нравится путешествовать. «Разве вы не устали от мира ниндзя? Здесь все принадлежит нам, и везде, куда бы вы ни пошли, вас тепло встретит. Это очень скучно, не так ли?» Джиин слабо улыбнулся. «Теперь мир ниндзя практически полностью объединен, и к нему присоединились даже небольшие деревни ниндзя. Мало того, Джиин также отменил власть даймё. Эта кучка стариков, обладавших властью лишь из-за денег ему, совершенно не нравилось. Многие главы скрытых деревень охотно поддержали его реформу. У большинства из них уже имелись планы на этих стариканов и раньше, она просто ждали подходящего случая. Некоторые умные даймё добровольно отказались от участия, и Джиин оставил им некоторое состояние, достаточное для того, чтобы они жили безбедно до конца своих дней. Остальных, кто решил выступить против таких реформ, ждала лишь одна участь – смерть. Менее чем за месяц все они были уничтожены. Пока все это происходило, Джиин путешествовал со своими женами, наслаждаясь неспешной жизнью. Глава 227. Появление Мамашики, Киншики и Урашики. В космосе над миром ниндзя появились 3 гуманоидные фигуры, равнодушными глазами глядя планету перед собой. Все без исключения были одеты в белые одежды. Любому миру ниндзя будет достаточно одного взгляда, чтобы узнать в этих троих членов клана Ацуцуки. Этими тремя, естественно, были Ацуцуки Урашики, Мамашики и Киншики, которых ожидал Джиин. Можно сказать, что эти трое были людьми, по которым последние месяцы Джиин с нетерпением ожидал их прибытия. Чувствуете чакру десятихвостого? Ацуцуки Мамашики повернул голову, чтобы посмотреть на Ацуцуки Киншики сбоку, и спросил. Я чувствую огромную жизненную энергию и мощные потоки чакры десятихвостого, Вероятно, именно сюда отправилась принцесса Кагуя Ишики, уверенно сказал Киншики. Он настолько знаком с чакрой Десятихвостого, а чакра, исходящая от планеты перед ним, чувствовалась слишком отчетливо, что ее было невозможно не заметить. Похоже, они тут хорошо обосновались. Давайте преподнесем им двоим большой сюрприз. На лице Ацуцуки Урашики отразилась лукавая улыбка. Он выглядел очень взволнованным. В конце концов, Ацуцуки и Ацуцуки Кагуя оба были признаны кланом полными предателями, они также являются позором для клана Ацуцуки. Изначально они думали, что потребуется потратить много усилий, чтобы найти их, но все оказалось не так сложно, как они сперва представляли. Трия не знала, что все это было лишь ловушкой Джияна. Он намеренно высвободил чакру Джуби, чтобы они как можно быстрее прибыли. Кто бы мог подумать, что даже с этим троице удалось найти планету только через почти 2 месяца. Идем. Мамашики двинулся к планете. «У меня еще есть кое-какие дела, вы идите первыми», – внезапно заявил Урашики. Он чувствовал, что во всем этом было что-то не так. Совсем недавно они даже не знали, откуда начать поиски предателей. Но затем, внезапно Кагуя позволила просочиться огромному количеству чакры Джуби, и до сих пор не приняла никаких мер предосторожности, чтобы запечатать ее. Урашики показалось это странным. Эта ненормальность заставила Ацуцуки Урашики почувствовать, что в этом должно быть какой замысел. Поэтому он собирался действовать в одиночку, позволив Киншики и Мамашики возглавить поход. В конце концов, хотя здесь и есть низшие существа, Ацуцуки Кагуя и Ацуцуки были здесь 1000 лет. Может быть, они уже давно подготовились к битве. А чакра Десятихвостого – это приманка, которую они намеренно выпустили. «Господин, что будем делать?» – спросил Киншики после того, как Урашики исчез в портале. «Не беспокойся о нем, мы просто должны выполнить задание, поставленное кланом». Мамашики обладает тяжелой формой комплекса превосходства и смотрит свысока на всех людей, кроме себя, называя человеческий род низшими созданиями. Обычно он выглядит спокойным, собранным и расчетливым. Тем не менее, время от времени он показывал черты садиста. Он также практически не заботится о других, даже о своем ближайшем товарище. В оригинальной истории, когда Мамашики оказался в сложной ситуации, он без секунды колебания поглотил Киншики, чтобы заполучить больше силы для себя. Мамашики не заинтересован в упорном труде, предпочитая поглощать и использовать техники других вместо того, чтобы полагаться на собственную силу. По этой причине, у него очень ограниченные навыки тайдзюцу, которая стала одной из его губительных слабостей. Любые усилия внушали Мамашики отвращение, и он проявляет открытое раздражение, когда что-либо из вещей, касающихся его, не проходит гладко. В сражении он ведет себя высокомерно и безрассудно, никогда не принимая каких-либо усилий, чтобы разработать стратегию, а лишь щеголяя тем, что он считает своей превосходящей силой, которую он все время растрачивает, поскольку убежден, что лишь одна сила обеспечит ему победу. Таким образом, Мамашики крайне расточительно относится к своей чакре, уверенный в том, что всегда сможет просто восстановить ее с помощью своих запасов, плодов чакры и таблеток, и чакры, которую он поглощает из атак противника. Как следует из характера, по своей сути Мамашики крайне труслив. В оригинальной истории он сразу испугался, когда противники оказались достаточно сильными, чтобы представить для него угрозу, и еще больше стали превосходить его, когда пользовались его главной слабостью. С другой стороны, Киншики совершенно иная личность. Киншики крайне верен своему приемному сыну Мамашики и подчиняется первому его слову, до такой степени, что в аниме даже, не колеблясь, предложил превратить себя в плод из чакры для поглощения. Как и Мамашики, он ставил ни во что всех остальных людей, кроме самого Мамашики. Так, он пытался убить Саски как раз, когда тот собирался доставить свою дочь в безопасность в воцарившемся хаосе, который устроили Мамашики и Киншики, когда явились в Коноху. Из-за своей невероятной силы, Киншики был также благородным и горделивым, черты, которые передались и Мамашики. Закончив говорить, Киншики и Мамашики открыли пространственные врата и вошли в мир ниндзя. Джиен сразу почувствовал их появление. «Наконец-то здесь, я уже устал их ждать», – взволнованно сказал Джиен. «Они пришли?» – спросила не менее взволнованная Кушина. Тело Кушины кипело горячей лавой. Она была взволнована, когда услышала, что сказал Джиен. «Кушина, не волнуйся, они действуют по отдельности. Ты иди к человеку по имени Урашики, вместе с Микото и Цунаде. Что касается двух оставшихся, они мои. Теперь, когда Кушина, Микото и Цунаде достигли уровня шести путей, разобраться с одним Мурашики для них не должно составить труда. Джиин уже собирался открыть дверь в другое пространство, как вдруг почувствовал колебания пространства вокруг себя. Недолго думая, он разорвал пространство перед собой, обнаружив ошеломленного Мурашики. Джиин не собирался проявлять никакого милосердия к нему. Еще до того, как ошеломленный Мурашики пришел в себя, Джиин схватил его за горло и поднял над собой. «Я не ожидал, что ты решишь прийти сам», — посмеиваясь, сказал Мурашики. «Низшие создания, как ты смеешь?» Мурашики был крайне зол на то, что какой-то жалкий абориген неразвитой планеты посмел прикоснуться к нему. «Ха-ха, пытаешься призвать чакру?» Джиин зловеще ухмыльнулся. Только тогда Мурашики заметил, что его чакра была полностью поглощена Джияном. В это время Микото и остальные наконец тоже заметили Мурашики. «Джиин, он один из них?» — с любопытством спросила Кушина. «Да, но есть еще двое. Пойдемте встретим их». Джиин слабо улыбнулся, затем снова открыл пространственные врата и переместился прямо к Мамашики и Киншики, которые только что вошли в мир ниндзя. Мамашики и Киншики были ошеломлены внезапно появившимся людям. «Как хозяин, я не мог не поприветствовать гостей издалека», — с притворной любезностью сказал Джиин. Глава 228. Унижение. «Кто ты?» — спросил Мамашики с серьезным выражением лица. «Не знаешь, кто я, и все еще смеешь вламываться сюда? Похоже, твоя храбрость не имеет границ», — ответил Джиин с злорадной ухмылкой на лице. Выражение лица Мамашики стало мрачным, когда он услышал ответ Джияна. Его оскорбляло само существование этого низшего человека, но еще больше его оскорблял тот факт, что этот муравей перед ним посмел захватить Мурашики. «Ты позор клана Ацуцуки», — низким голосом сказал Мамашики, бросив презрительный взгляд на Мурашики. По его мнению, клан Ацуцуки – высшие существа. Что касается существ на других планетах, то они просто низшие существа, скот клана Ацуцуки, который в любом момент можно забить. Как они смеют осквернять величие клана Ацуцуки? Но теперь, когда Мурашики был пойман низшим существом, Мамашики, конечно же, не мог этого просто так оставить. «Будь осторожен, этот парень не так прост». У Мурашики не было времени заботиться о мыслях Мамашики, его инстинкты буквально кричали об опасности. И источником этого был молодой человек перед ним. Даже без чувства опасности, один тот факт, что он был пойман без возможности на сопротивление, уже доказывал силу другой стороны. «Тебе еще хватает наглости говорить?» — надменно сказал Мамашики, не скрывая презрения в своих словах. Затем он обратился к Джиину. «Низшие создания, отпусти его, и, быть может, я подарю тебе легкую смерть», — он говорил с нисходительным тоном, словно император с нищим. «Он пришел сюда, чтобы найти плод чакры, а не сражаться с низшими существами. Он был не против безболезненно лишить жизни низшее существо, посмевшее поднять руку на одного из клана, если оно сознается в своей виновности. Арх, он меня бесит». Кушина больше не могла выносить высокомерную натуру Мамашики. Словно призрак, появившись рядом с ним, Кушина ударила его по лицу, заставив отлететь и врезаться в землю. Шокированный такой дерзостью, Мамашики замер на какое-то время в яме, но затем его лицо исказилось гримасой гнева, но как только он собрался подняться, в него врезался кулак Цунаде, еще больше погрузив его в землю. За кулаком Цунаде последовала атака Микото. Девушек порядком утомила надменная речь Мамашики. Затем три девушки, словно гопники из подворотни, начали избивать Мамашики ногами. Не имея опоры под ногами, Мамашики едва удавалось отбиваться от их атак. С каждой секундой гнев внутри него рос. Ему уже было неважно, есть здесь плод чакры или нет, но он точно знал одно: он обязан уничтожить эту планету, иначе ему никак не смыть с себя этот позор. «Арк, свалите!» Издав нечеловеческий рев, Мамашики решил воспользоваться своим ринниганом, находившимся в центре его ладони. Он хотел использовать силу гравитации, чтобы отбросить всех прочь. Но в этот момент рядом с ним появился Джиин и наступил на ладонь, высвобождая силу тьмы. Что происходит? Мамашики был ошеломлен, когда почувствовал, что его сила была подавлена. «Хе-хе, моя сила больше твоей, вот и все», — ухмыльнулся Джиин, прежде чем внезапно нахмуриться. Внезапно позади него появился Киншики с занесенным для удара красным топором из чакры. Вспышка молнии, 100 миллиардов вольт. Но, едва Киншики сделал замах, как Джиен ударил по нему мощным электрическим зарядом. Разряд такой силы не только отбросил Киншики, но и хорошо поджарил его тело и внутренности. К сожалению, благодаря могучему телу, Киншики не умер от этой атаки. Его тело исцелялось с видимой невооруженным глазом скорости. «Идиоты!» – мысленно выругался Урашики. Он не ожидал, что Мамашики и Киншики будут настолько глупы, что допустит столь позорного избиения. Он предупредил их, разве нельзя быть немного серьезнее? В следующий момент Мамашики высвободил пространственно-временное ниндзюцу, которое должно заморозить время, что эквивалентно непобедимости. Тем не менее, это ниндзюцу действительно непобедимо против слабаков уровня Каге или новичка уровня шести путей. Но против таких сильных шиноби, как Джиен, это бесполезно. Кроме того, с плодом времени Джиену было совершенно наплевать на столько примитивные техники. Почему низшее существо обладает такой силой? Мамашики стиснул зубы, не желая принимать такой результат. «Вы слишком слабы, я разочарован», Джиен разочарованно покачал головой. «Кто ты такой? Я отказываюсь верить, что низшее существо способно быть таким сильным. Говори, кто ты на самом деле?» Взревел Мамашики. В то же время он мысленно проклинал себя за неосторожность. Урашики был прав. Этот человек был слишком странным и сильным. Должен признать, ты силен, Мамашики был вынужден признать силу Джияна. Ха-ха-ха, оставь свои сладкие речи для кого-нибудь другого, вас троих ждет смерть, так что передавайте привет Ишики, возможно вскоре к вам присоединится и Кагуя. Джиен зловеще улыбнулся. Кагуя, откуда ты знаешь ее, где эта предательница? Мамашики не воспринял слова о смерти всерьез, поскольку был уверен в своей силе. Даже если победить Джияна им не под силу, выжить не должно стать проблемой. Там, где ей самое место, сказал Джиен, высвобождая сильное убийственное намерение. Он собирался прикончить эту троицу, ведь награда за их смерть была слишком заманчивой. Глава 229. Играть с жизнями. Ты действительно собираешься убить нас? Мы члены клана Ацуцуки. Убьешь нас, и единственное, что будет ждать этот мир, это полное уничтожение. Почувствовав сильное намерение убить Джияна, Мамашики решил использовать имя своего клана. Он был уверен, что такой сильный человек, как Джиен, определенно знает о могуществе его клана. «Ты мне угрожаешь?» Джиен усмехнулся, и сила, скрытая внутри его тела, вырвалась наружу. В то же время, крайне сильное давление обрушилось на Мамашики, находившимся у него под ногами. Его кости в некоторых местах не выдержали и сломались, органы лопнули, но он все еще был жив. Уничтожить тело с сверхрегенеративными способностями, как у него, было чрезвычайно сложно. «Стой, что тебе нужно? Мы не имеем вражды, мы прибыли сюда лишь для устранения предателя клана, зачем тебе нас убивать?» – взмолился Мамашики. «Как я уже говорил, оставь эти речи другим. Разве ты не хотел даровать мне быструю смерть лишь потому, что я коснулся одного из вас? Так, что теперь послушно прими смерть от моих рук», с отвращением сказал Джиен. Он не стал бы унижать Мамашики, если бы тот до самого конца сохранил достоинство. Но, крайне высокомерный человек, который мгновение назад еще считал себя вершителем судеб, теперь молил о пощаде. Это было крайне отвратительно. «Господин, возьмите мою силу». Внезапно, сильно пострадавший от разряда молнии Киншики, появился рядом с Мамашики и протянул руку. Мамашики ни на мгновение не задумываясь принял помощь своего приемного отца. Всего за долю секунды он превратил Киншики в плод чакры. В этот момент уголки рта Джияна изогнулись вверх. Он ждал этого момента. «Ты уже забыл обо мне?» — саркастичным голосом сказал Джиен и схватил плод чакры. Увидев, что его последняя надежда потеряна, Мамашики внезапно высвободил большой всплеск силы, пытаясь оттолкнуть Джияна. «О, интересно, ярость дала тебе больше сил, но это все еще недостаточно». Джиен почувствовал отталкивающую силу, которая полностью отличалась от предыдущего, и все же легко отразил ее. «Я приму этот плод чакры в качестве дара, а теперь умри». Теперь, когда цель достигнута, Джиен больше не хотел терять время, поэтому уже в следующий миг сердце Мамашики пронзила серая кость. «Ему повезло, что ты позволил ему умереть так легко», — с досадой сказала Кушина. Она все еще хотела сразиться с этими силачами, но Джиен не дал ей такой возможности. К сожалению, у Джияна нет времени на бессмысленные битвы. Ему хотелось как можно быстрее закончить с этими тремя и получить награду, чтобы затем отправиться в другие миры. «Теперь твоя очередь, как ты хочешь умереть?» Джиен подошел к единственному оставшемуся из троицы Ацуцуки Урашики и спросил. Могли бы вы меня отпустить? Обещаю, что покину планету и не вернусь сюда никогда», — поспешно сказал Урашики. Он видел, насколько силен человек перед ним, поэтому продолжать вести себя высокомерно было бы глупостью. «Думаешь, я поверю в такую чушь?» — Джиин закатил глаза. Урашики не давал ему никаких гарантий. Кто знает, что он сделает, когда вернется обратно в клан. Клан Ацуцуки очень властный и сильный клан, даже Джиин не знает предела их силы. «Тогда я могу присоединиться к вам», он уже все решил. «Если у него получится сохранить себе жизнь, он обязательно найдет возможность сбежать». В противоположность своим товарищам, Урашики довольно расслабленная и веселая личность. Несмотря на свои желания, Урашики всегда придерживался законов клана. В то же время, Урашики проявляет такой же высокомерный характер, как и его товарищи, поскольку смотрит сверху вниз на мир шиноби, считая его слабым. Тем не менее, он не против высказать похвалу в сторону тех, кто удивляет его. «Хорошо, я согласен». Джиин кивнул и встал, слегка удивив Урашики. «Джиин, ты действительно ему веришь?» — обеспокоенно спросила Микото, не понимая, почему ее муж согласился оставить этого человека в живых. «Хорошо, господин Джиин, я готов следовать за вами». Урашики понял, что спасенный слегка улыбнулся. «Конечно, первое задание, которое я тебе даю, это умереть. Урашики, ты готов умереть за меня?» — серьезным голосом спросил Джиин. «Господин Джиин, что это значит?» Урашики был ошеломлен вопросом Джияна, этот парень играл с его чувствами. «Разве ты не говорил, что хочешь следовать за мной? Естественно, я должен испытать твою искренность, будь уверен, с моей силой я не дам тебе умереть полностью». Джиин злорадно улыбнулся. «Господин, перестаньте шутить, почему я должен вам доверять?» — торжественно сказала Ацуцуки Урашики, явно немного раздраженный. «Правильно, а почему я должен тебе верить? Ты умрешь, если не будешь выполнять мои приказы». Кушина, Микото и Цунади потеряли дар речи. «Иди к черту». А Ацуцуки Урашики наконец не выдержал, и сегодня он должен был умереть, несмотря ни на что, поэтому он собирался сражаться насмерть. «Сопротивление муравья не имеет никакого значения». Джиин слабо улыбнулся и ударил кулаком с торчащей из него серой костью Урашики в грудь, пробив большую дыру в его теле. Перед смертью глаза Урашики расширились, он не мог поверить, что его так легко убили. Глава 230, мир ниндзя как на ладони конец. Миссия ССС плюс уровня завершена, начинается выдача наград. Наконец закончил. Услышав, что задание выполнено, Джиин сначала сильно обрадовался, он с нетерпением ждал этого, но даже после долгого ожидания с миром ничего не произошло. «Система, что происходит?» «Мир ниндзя теперь ваша собственность. Вы можете изменять законы и правила по своему желанию, но система не советует вам делать это слишком сильно, иначе мир рухнет». Система дала простой ответ и замолчала. «Это невероятно. Я должно попробовать», — мысленно воскликнул Джиин. Выслушав объяснение системы, ему захотелось поэкспериментировать. Что касается того, кто будет выступать в качестве подопытного, это несомненно будет группа Шимура Данзе и остальных. Эта четверка все еще находится в тюрьме скрытого листа. Умрите. Как только подумал об этом, заключенная под стражу четверка забилась в конвульсиях, прежде чем скончаться. Охрана снаружи камины еще не знала, что их заключенные уже превратились в холодные трупы. «Давайте вернемся домой», — сказал Джиин своим женам с улыбкой на лице. «Все закончилось так быстро, это разочаровывает», — разочарованно сказала Кушина. «Разве ты не помнишь, что я сказал раньше? Скоро мы отправимся в интересный мир, где ты сможешь хорошо провести время, сражаясь против сильных противников». «Действительно, тогда я с нетерпением буду ждать этого». Услышав его слова, Кушина тут же обнажила широкую улыбку на лице. Вскоре после этого они вернулись в скрытое облако. Вечером после того, как они поужинали, к ним пришла Мей с серьезным выражением лица. «Джиин, это нехорошо, Данзе и остальные мертвы», — выражение лица Мей было крайне серьезным. Четверо сильных шиноби были обнаружены мертвыми в хорошо охраняемой тюрьме скрытого листа. Самым странным было то, что причина их смерти была очень странной. Ниндзя-следователь тщательно осмотрел все камеры и не обнаружил следов вторжения, также не было никаких повреждений на телах умерших. Казалось, будто они просто внезапно скончались. Для этих стариков в их возрасте нормально умереть естественной смертью, но, если четыре человека умирают одновременно, это слишком ненормально. Итак, Теруми Мэй почувствовала, что кто-то тайно пытается бросить вызов скрытому облаку, и выбрала этот способ убийства. Не волнуйся, можешь оставить это дело. Выслушав Мей, Джиэн обрадовался и на эмоциях приобнял девушку за ее тонкую талию. «В этом мире не осталось для меня противников, пора идти дальше». Уголки рта Джияна исказились вверх. «Интересно, насколько сильны люди из других миров?» «Уверен, разве это не странно?» спросила Мей с покрасневшим, как спелая вишня, лицом. «Нет, все нормально, просто оставь это дело». Джиэн покачал головой, не утруждая себя объяснениями. «Система, теперь ты можешь перенести меня в другие миры, вы можете отправиться в другие миры в любое время. Хотите, чтобы я активировала портал?» Ответ системы был очень быстрым. «Конечно, мы должны принимать новые вызовы. Кстати, могу ли я выбрать, куда отправиться?» Джиэн немного поколебался и спросил. «Его сила теперь непобедима в мире ниндзя, но если он захочет отправиться в другие миры, если он перейдет в какой-нибудь мир с существами галактических масштабов, его сила не будет значить ровным счетом ничего. Вы не можете выбирать сами, но, пожалуйста, не беспокойтесь, система автоматически подберет значение силы хозяина и не позволит вам превратиться в пушечное мясо». Система быстро уловила колебания Джияна и ответила. Выслушав систему, Джиэн облегченно вздохнул. «Но еще не время, подождите, пока я скажу им, чтобы они были морально готовы». Он планировал взять с собой своих жен, поэтому сначала ему нужно было их подготовить. После ужина, он рассказал Кушине, Микото и другим о своих планах, знатно удивив девушек, но тем не менее они выразили полное согласие. «Ну, раз уж решено, поедем через 2 дня». Двумя днями позже, Джиэн попросил систему заморозить время в мире ниндзя. Затем, «Джиэн, я готова, давай начнем сейчас». Кушине не терпелось увидеть новый мир. «Хорошо». Затем Джиэн отдал мысленный приказ системы запустить портал. «Хозяин, вы согласны потратить 10 миллионов очков, чтобы отправиться в новый мир?» Внезапно сказала система. «Что, тебе еще нужно потратить очки?» Джиэн на мгновение растерялся, но теперь, когда стрела была на тетиве, он должен был выпустить ее. После того, как он дал свое согласие, в пространстве перед ними появилась красивая изумрудная дверь. «Идем». Джиэн открыл дверь и вошел внутрь в сопровождении Микото, Кушины, Цунади и Мей.